Алексей очнулся от того, что у него озябли босые ноги. Он потянулся было укрыться, но тут же сообразил, что лежит на правом боку, укрывшись пледом с головой, один нос снаружи и подтянув колени в груди. Чего, кстати, он не мог сделать чисто физически. А если все-таки сделал, скажем, с просонок, то разгибать его придется бригаде скорой помощи. Он осторожно попытался выпрямить хотя бы одну ногу. Получилось, хотя по икре сразу загуляли иголочки. Вторая тоже подчинилась. И, что вовсе уж удивительно, спокойно, без привычной боли расправилась спина. Ребра поднывали, но это можно было бы не принимать в расчет. Алексей полежал немного лицом вверх, потом запрокинул голову. Луна еще не ушла, и тень ловца снов на стене была четко видна. Он скользнул взглядом по несложной, будто паутинке, моргнул и снова отключился. И не слышал, как палевое окошко неслышно выскользнуло за дверь, а через минуту пришла Лариса. Поправила Алексею подушку, укрыла его как следует, притворила форточку и пригрозила кошкам пальцем, мол, не зевайте.